Для него самого эта задача была чревата немалыми трудностями. Ему не терпелось переговорить с Айвасом наедине, чтобы выяснить, изобрел ли тот для него какой-нибудь план. Ведь он так и не знал, как ему проникнуть в отряд Нтона, чтобы Рут смог передать драконам координаты для второго прыжка в прошлое. На этот раз всего на 400 оборотов назад. Но сделал же он это каким-то образом. Об этом свидетельствовал кратер на южном конце ущелья. Джексон уже устал ломать себе голову, как выйти из положения, не объясняя ничего Нтону. И дело даже не в том, что Нтон ему не поверит или не сохранит все в тайне. Просто чем меньше народа знает об этих путешествиях во времени, тем лучше. Леса будет рвать и метать, если выяснится, что он подвергал всадников и драконов такой опасности. Джексон огляделся по сторонам. «Скажи, Леса, вы одни здесь?» «Нет», — засмеялась она, — «в рубке полно любопытных. Все прилипли к телескопу, надеются увидеть взрывы. Хоть я и объяснила им, что это произойдет еще не скоро. Они уверены, что видели ваши крылья». От этих ее слов у Джексона перехватило дыхание, но Леса, ничего не замечая, продолжала. «Разумеется, это невозможно. Иногда даже Фандерелл забывает, какие здесь в космосе расстояния. Но сегодняшнее волнение нельзя сравнить ни с чем». «Сколько времени прошло с тех пор, как мы вернулись?» – спросил Джексон Мафлар. «Минут 20», – ответил тот. «Нтоновы крылья еще не готовы. Твой костюм кому-нибудь нужен?» «Не думаю, но на всякий случай лучше я его сниму. Может, забросишь его на Буэнос-Айрес, а вдруг он и вправду понадобится?» Флар отдал Джексону шлем и с помощью Лесы стал выбираться из громоздкого скафандра. Вручив его молодому лорду, он добавил: «Мы, пожалуй, тоже заглянем в рубку, посмотрим, как будет работать отряд Нтона». Как только за ними закрылись двери лифта, Джексон вернулся к пульту. «Итак, Айвас, что я должен сделать, чтобы присоединиться к Нтону?» «Все уладится само собой», — немало удивив Джексона, ответил Айвас. «Да, ну как?» — поинтересовался он. «Тебе не откажешь ни в ловкости, ни в сообразительности. У тебя уже есть повод для того, чтобы появиться на Буэнос-Айресе. Когда придет время, ты сам поймешь, как поступить. А пока отправляйся на другой корабль». «Вот оно что, значит, я сам пойму, когда придет время», — пробормотал Джексон себе под нос, перекидывая скафандр Флара через плечо и направляясь к Руту. «Потом подашь мне, ладно?» – обратился он к дракону, вручая ему один из своих двух шлемов, чтобы освободить руку для посадки. «Как там дела у Нтона? Он уже все костюмы получил?» Пристраивая перед собой пустой скафандр, Джексон почувствовал идущий от него запах пота. Что ж, он и сам не особенно благоухает после напряженной работы в космосе. «Нтон говорит, что костюмы нужно вымыть и подобрать к ним шлемы». «Вымыть?» Тут Джексон вспомнил, что всадникам свойственна особая чистоплотность. Для многих надеть потный скафандр было бы просто немыслимо. «Ну да, наверное, в этом есть смысл. А что там получилось со шлемами, я не совсем понял». Последовало молчание. Рут передал вопрос Лиоту, бронзовому дракону Нтона. «Они перепутали костюмы и шлемы, когда везли скафандры в Форт Вейр». Джексон понял, что он повторяет слова, которые не совсем понимает. «Вот теперь и приходится разбираться». «И сколько же времени они будут возиться?» Внезапно перед Джексоном забрежила догадка. «На то, чтобы подобрать около сотни шлемов к скафандрам, уйдет несколько часов. Во всяком случае, он на это очень надеялся». «Лиот не знает. Нтон очень недоволен». «Успокой Лиота и Нтона, ладно, Рут? Эта задержка нам только на руку. Думаю, сейчас нам самое время появиться на Буэнос-Айресе». На корабле их встретили три зеленых дракона и два голубых. Все молодые, из Восточного Вейра. Они с явным уважением приветствовали Рута. Зная, что Руту доставит немалое внимание их почтительный интерес, Джексон оставил его в грузовом отсеке, а сам поднялся в небольшую рубку Буэнос-Айреса. «Почему крылья Антона задерживаются?» — обрадованный появлением Джексона, спросил Фондарел. «Что за зрелище нам довелось наблюдать, Джексон? Драконы подняли двигатель, будто мешки с огненным камнем. Айвас сообщил нам, что все прошло успешно». Фондарел озабоченно нахмурился. «Почему же Антона все нет?» «Потому что никто не удосужился проследить, чтобы шлемы и скафандры не перепутались», — объяснил Джексон. Тут ему пришло в голову, что стоит тоже напустить на себя озабоченный вид. «Не думаю, чтобы в конечном счете это повлияло на исход дела», — морща лоб, задумчиво проговорил он, направляясь к ближайшему пульту. «Айвас, тут у нас произошла заминка. Шлемы от костюмов перепутались. Придется подбирать снова». «Было бы нежелательно, если бы заминка затянулась», — ответил компьютер. «Прошло 3/4 часа с тех пор, как мы вернулись», — произнес Джексон. «Через сколько времени Антону придется менять звездные ориентиры? Ведь это будет катастрофой, если он попадет не в то время, и его двигатель взорвется слишком рано или, наоборот, слишком поздно. Если Айвас ожидает, что Джексон сам найдет какое-нибудь решение, пусть даст хотя бы намек». «Это серьезный вопрос. Придется сделать поправку на непредвиденные обстоятельства». На экране изображение двигателя Буэнос-Айреса уступило место быстро изменяющимся звездным узорам. При длительной задержке расположение звезд несколько изменится. «Что, возникли какие-нибудь осложнения?» – спросил Фондарел. Джексон ободряюще улыбнулся главному кузнецу и его спутникам, мастеру Никату, мастеру Идролану, Дженсис и Пьемуру. Джексон предпочел бы, чтобы Пьемура здесь не было. Они слишком хорошо знали друг друга. «Ничего, надеюсь, мы их преодолеем. Как вы слышали, Айвас уже занимается внесением поправок в план. Пожалуй, нужно сообщить о задержке Лесе и Флару». Когда он переговорил с предводителем Биндена, пришел вызов из инженерного отсека от Эвана, который терпеливо ждал, когда можно будет завершить отделение двигателя. Джексон про себя порадовался, что за эту задачу отвечает он, а не Фаздак. Фаздак не отличался терпеливостью.